Глава 33. Едва оказавшись в селе, Володя быстро обернулся на склон, который пучился от минных разрывов. Боевики продолжали обстрел. «Вот суки!» — пробормотал Локис. «И как только они умудрились нас вычислить, да еще так быстро!» «Спецы!» — отозвался Круглов, тоже останавливаясь, глядя на затянутый дымом и пылью склон. «Ладно, пусть в холостую помолотят. Пошли!» Пригибаясь, разведчики быстро добрались до того дома, в котором исчезли их друзья. Держа оружие на изготовку, они прошли через двор, стараясь двигаться поближе друг к другу. Но в доме было совершенно тихо. Осторожно переставляя ноги, вжимая приклад в плечо, Локис поднялся по ступенькам на низенькое крыльцо. Дверь висела на одной петле, перекрывая вход внутрь жилища. Сделав Круглову знак подстраховать его, Володя стволом винтореза попытался отодвинуть дверь в сторону. Она с трудом поддалась, образовав вполне пригодную для прохода щель. Немного поколебавшись, Локис сделал полшага назад, перехватил винтовку обеими руками и, сильно оттолкнувшись ногами, без разбега, нырнул в черную пустоту дома. Перекувыркнувшись через голову, он резко развернулся, стоя на одном колене, как оказалось, весьма вовремя. Прямо перед ним возвышалась плотная мужская фигура с занесенным над головой руками, сжимавшими нечто напоминавшее бейсбольную биту. Локис едва успел подставить винторез, чтобы закрыться от сильного удара. Отведя биту в сторону, он быстро провернулся на одной ноге, одновременно выпрямляя другую на полную длину, как бичом подсекая противника, не успевшего ничего сделать. Его плотное тело подбросило вверх, на долю секунды он завис в воздухе, а потом с грохотом рухнул на пол. Володя, зная, что после такого падения человек, как правило, выбывает из строя на несколько минут, быстро вскочил на ноги и прижался спиной к ближайшей стене. Глаза, привыкшие к темноте, различили еще два силуэта, которые угрожающе надвигались с него с поднятыми к плечам автоматами. Один из них что-то проговорил по-арабски и сделал выразительное движение стволом. Локис держал винторез в опущенных вниз руках. Для того, чтобы выстрелить, ему было необходимо сначала вскинуть оружие к плечу. Арабы остановились в пяти шагах от Володи в ожидательных позах. Разведчик понимал, что времени у него немного. Если он не бросит оружие, его просто-напросто расстреляют в упор. Переведя взгляд с одного противника на другого, Володя сожалел только о том, что в темноте не видит глаз своих противников. Это сейчас было бы ему очень кстати. Один из мужчин опять что-то гортанно проговорил, повышая голос. Он не успел закончить фразу. Локис, не поднимая рук, повернул ствол винтореза, направив его на автоматчиков, и выстрелил от бедра. Этот сложный, но очень эффективный прием он отрабатывал несколько месяцев по рекомендации Демидова. И вот теперь умение стрелять, не поднимая оружие, пригодилось. Пуля винтореза с ее высокой начальной скоростью оставила на чалме большое кровавое пятно, как будто бы араб ударили по лбу молотком, из затылка вылетели мириады кровавых брызг вперемешку с мозгом, репьем и кусочками черепных костей. Силой близкого выстрела врага отшвырнуло назад, развернув при этом в воздухе. Мертвое тело кулем шлепнулось на пол. Второй араб в недоумении оглянулся на него, не понимая, как такое могло произойти. Когда же он через секунду опять повернулся к Володе, еще одна пуля уложила его рядом с его мертвым напарником. «Молодец, медведь!» — услышал он откуда-то слева и снизу знакомый голос Чернова. «Отличный выстрел! Не зря ты патроны на полигоне тратил, когда тренировался!» Оглядевшись, Локи заметил, что тот лежит в углу комнаты, держась за голову одной рукой. Меж пальцев стекало что-то темное и вязкое. «Ранен?» — озабоченно спросил Локи, присаживаясь рядом с товарищем, доставая из кармана индивидуальный пакет. «Покажи!» В дом осторожно вошли Круглов и Чижиков. «Чисто?» — спросил Семен, потирая запястье рук. «Черт, как же мы так попали-то?» «Вам лучше знать!» Насмешливо и в то же время с некоторой долей упрека проговорил Володя, ловко заматывая голову Чернова. «Нас с Толстым здесь не было!» С улицы послышался рев БТРа. Многотонная машина, без труда развалив хлипкий саманный заборчик, подъехала вплотную к лачуге, перекрыв своим корпусом вход. Башня неторопливо развернулась, хищно нацелив на него ствол КПВТ. «Чиж!» — крикнул Локис. «Выйди, покажись, только аккуратнее, а то пристрелят нахрен! Купа, дядька резкий!» В стороне послышался чей-то хриплый стон. Локис только сейчас вспомнил о сбитом с ног и оглушенном при падении боевике. Он распрямился, закончив перевязывать капрала, и подошел к бандиту, который медленно приходил в себя. Небрежно пнул его ногой. «Лежи, падла!» — буркнул он. «И не рыпайся, а то отправлю в компанию к этим двоим!» Мужчина что-то ответил по-арабски, даже не пытаясь подняться. «Парни, что у вас опять за нахрен?» В лачугу боком протиснулся Демидов и осветил ее карманным фонариком. «Кого тут в плен взяли?» «Да всех уже освободили», — ворчливо ответил Володя. «Вас пока дождешься, чего только не натворишь». «Поговори мне», — отозвался купец, шаря лучиком фонарика по лачуге, пока тот не уперся в тело живого бандита. «Это кто такой? Откуда?» «Сам припрыгал», — пожал плечами Локис, — «с колотушкой у дверей стоял». «Вот-вот», — закивал головой Чернов, поднимая увесистую палку, обмотанную с одного конца каким-то тряпьем. «Я не успел войти, а меня тем дрыном по башке приложили. Я, понятное дело, с катушек. Чиж отскочить не успел, его тоже спеленали». «Да ладно, что говорить-то», — махнул рукой Чижиков. «Расслабились мы, командир. Решили, что все уже позади». «Расслабляться будешь, когда на базу прилетим», — внушительно перебил его Демидов. «И то не весь, а частями. Где киношники?» «Да черт их маму знает», — признался Чижиков. «Мы же не все успели из-за этих уродов осмотреть». «В яме, не в соседнем дворе», — проговорил Чернов, осторожно дотрагиваясь до повязки. «А ты откуда знаешь?» — встрепенулся Демидов. «Голоса их слышал», — ответил капрал. «Когда мы к этому дому подходили, думал, потом посмотрим. А тут такое». «А чего тогда стоите-то?» — сердито спросил купец. «Бегом вытаскивать их оттуда. Только сильно не рискуйте». Чернов и Круглов быстро вышли из хижины, а Демидов, подойдя к боевику, присел перед ним на корточки. «Что, урюк, отвоевался?» — проговорил он. «Тебе мама, небось, говорила, чтобы не играл с большими мальчиками в войнушку, а ты, балбес, не слушался». Раб начал что-то торопливо говорить жалобным голосом, но купец распорядился и махнул рукой. «Не старайся», — сказал он, отходя в сторону, делая знак Чижикову. «Я, по-вашему, один хрен не понимаю». С улицы послышался приглушенный гомон. Видимо, капралы Толстые, освободив съемочную группу, привели людей во двор. Купец подошел к дверному проему и выглянул наружу. Во дворе действительно толпились киношники. «В БТР все не поместятся», — констатировал из-за плеча Локис. «Грудитесь на броню», — крикнул Демидов. «Только быстрее! Хрен его знает, сколько этих придурков по лесам шастает!» «Что значит быстрее?» — возмутился долговязый режиссер. «Да у нас одного реквизита, две машины плюс аппаратура!» «Бросай нахер все!» — заорал Демидов, выпучив глаза. «Если сейчас эти козлы вернутся, твоим реквизитом будет бушлат деревянный». Словно в подтверждение его слов откуда-то сверху послышался голос Ефимова. «Командир, к нам гости, с гор спешат». Демидов одним прыжком вскочил на броню БТР, едва не наступив на кого-то из киношников, и поднял бинокль глазам. За лачугой саму бронемашину видно не было, зато те, кто торопливо спускался с северо-западного склона, вполне могли видеть самих разведчиков. «Их сюда не меньше сотни прется», — озабоченно пробормотал Демидов, нервно водя биноклем по склону. «Вот не было печали. И откуда они только берутся?» «Из лесу вестимо». «Не ко времени», — сострил Локис. И тут же, став серьезным, добавил, имея в виду, что у них как минимум один минометный расчет имеется. Нас с Толстым чуть не накрыло. «Чуть не считается», — буркнул купец, отрываясь от бинокля. «Так, парни, я полагаю, что приключений на сегодня Стас хватит. В бой не ввязываемся, отходим тихо». «Ничего не выйдет», — покачал головой Локис. «Они наверняка видели, как вы спускались в село, так что живыми нас не выпустят». «И что ты предлагаешь?» — спросил Демидов, спрыгивая на землю. «Только говори быстрее». «А что тут можно предлагать?» — пожал плечами Володя. «У нас для таких случаев схема давно накатана. Чиж ставит мины. Мы с Толстым прикрываем, вы уходите. Встречаемся возле самолета. Если мы не придем в назначенное время, то вы летите без нас, все как всегда, купа. Кстати, я сказал Кунару, он девчонку эту Ливию привезет к тому КПП на аэродроме, через который мы прорывались». Купец хмуро посмотрел на разведчиков, которые стояли вокруг него полукольцом. Володя был прав. В форс-мажорных случаях они именно так и поступали, но каждый раз, когда Алексею приходилось принимать решение оставлять заслон, на душе у него было муторно. Правда, Локис и Круглов всегда умудрялись возвращаться, но когда-нибудь это везение могло и кончиться. «Все, работаем по старой схеме», — скомандовал Демидов, забираясь в БТР на водительское место. «Сильно только не геройствуйте. Как только будет возможность, сразу же уходите». «Это как получится», — усмехнулся Локис. «Вы только Чижа дождитесь, он уже заканчивает». Забираясь на плоскую крышу соседнего дома, Володя еще раз оглянулся на шлейф пыли, который стелился за БТРом, а потом приник глазом к прицелу. Бандиты тоже видели отъезжающую бронемашину и заторопились. Какой-то бородач, размахивая руками, отдавал команды по-арабски. Глубоко вздохнул, Володя выстрелил. Бородач неловко взмахнул руками и упал на спину. Боевики в недоумении столпились возле убитого командира. Володя быстро шарил по толпе прицелом, выбирая тех, у кого в руках были пулеметы или гранатометы. Затворная рама тихо лязгнула. Бандит с пулеметом выгнулся в спине и упал рядом с первым трупом. Все еще не понимая, что происходит, боевики, оставшиеся без командира, не знали, что им делать. И только когда упал третий бандит, они открыли ответный огонь. Несколько шальных пуль почти на излете вонзились в саманную стену лачуги. Володя не боялся, что его могут подстрелить. Для прицельной стрельбы из АКМ расстояние до него и Петра было слишком велико. К тому же Круглов, несмотря на цейтнот, умудрился неплохо замаскироваться и только ждал, когда боевики подойдут ближе. Однако те не оправдали его надежд. Потеряв командира и не в силах определить, кто и из чего их обстреливает, они принялись быстро карабкаться по склону, не прекращая стрелять куда попало. «Толстый», — позвал Локис Круглова в микрофончик рации, — «давай уходить, пока эти клоуны не натравили на нас минометчиков». «Понял тебя, медведь», — ответил Круглов. «Встречаемся за палаточным городком киношников. Я видел там несколько машин».